Сказав это, он ударил по струнам и пошел, танцуя вперед. Осел Еремия и Мольер, комедиант и сочинитель, следовали за ним. Никто, кроме Мадлены, не проводил их взглядом, а взгляд этой женщины не выражал никакого сожаления. Старый король Рене сидит печально дома. На всякое он слово рифмы не находит. «Помогите, Дон Фигерас! Посоветуйте, Дон Фигерас! О, рифма, ах, рифма! Тяжела она, Рене, ратату!» Так пел Кайпо свою тирольскую песню и шел вперед. Вот прошли уже и старый канатный мост. Полицейский служитель остановился у берега и смотрел им вслед. Солнце зашло за горы, и долина покрылась голубоватой тенью. Законная стража видела, что невольные путешественники замешкались по ту сторону реки. Песня Кайпо умолкла, он некоторое время о чем-то оживленно спорил со своим товарищем, потом оба пошли вдоль правого берега реки. Так они идут в Монпелье? Это надо записать и сообщить в замок на всякий случай. Полицейский служитель посмотрел на монастырь святого Гвилома, и когда на его золотом кресте исчез последний солнечный луч, он взял пику на плечо и важно повернулся к ратуше. Но только он ушел со своего поста, как зашелестел ивняк, густо покрывавший отлогий берег. 12-летняя девочка быстро вынырнула оттуда, осмотрелась и, подняв узелок, побежала через мост в темноту противоположного берега. 2 часа спустя, когда часть общества Бежар печально сидела в верхнем этаже гостиницы, содержательница Мадлена вбежала туда, подобно Мегере. «Где Армандо? Мое дитя Армандо! Видела ты ее, Женевьева?» Луи, младший брат ее, встал испуганно с места. «Мы нет, мы не видели ее с обеда. Не внизу ли она?» «Я видела, как она связывала в узелок платье. Это было под вечер», — поспешно отвечала Женевьева Бежар, 20-летняя сестра ее. «Узелок с платьем? Бесстыдница бежала с Мольером? О, противная девчонка! Недаром он ласкал ее, когда я ее била, и вечно вешалась ему на шею. Мое дитя, я хочу, чтобы она вернулась. Поезжай, Жозеф, ты должен привести наше дитя». Жозеф Бежар с неудовольствием сошел вниз. «Терельер», — сказала, вздыхая директорше, — «вы всегда были мне другом и ничего, кроме хорошего, не видели от меня. Скажите, Бога ради, не знаете ли вы, куда мог направиться Мольер? Армандо у него это точно». Мольер хотел идти прямой дорогой в Ним. «Они верно и пошли туда», — заметил де Круасси. «Я видел, как они проходили мимо монастыря». «Так в Ним. Завтра утром мы вернемся, и я заставлю поплясать под розгой негодную девчонку. Она уже больше не убежит от меня». А Мольер сначала действительно шел прямо к Ниму, желая быть как можно дальше от Пизенаса, но потом уступил просьбам Кайпо и повернул к Монпелье. «У меня там старые друзья, милый сын. Там все меня любят. Смотри, надежда, может, опять обернулась к тебе. И кто знает, не последует ли за тобой твое счастье из Пизенаса». «Глупости, Кайпо. Счастье преследует только тех, кто в нем не нуждается. Хотя я и не заслужил такой горькой судьбы, но перенесу ее без ропота. У меня есть план, который, по моему мнению, не совсем дурен. Мне больно только то, что ни один из моих старых товарищей сердечно не простился со мной, ни один не одарил меня на прощание слезой. Даже Армандо не плакала, а я очень любила этого ребенка. Вот есть о чем горевать. Ты плохо знаешь комедиантов. Кто раз упал, через того, смеясь, перелезают другие. Это всегда так было. Армандо такое же негодное создание, как и ее мать».